25 ноября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Я думал, что на свой день рождения позовут только Артема и Биби. Даже объявил им о приглашении и больше никого звать не планировал. А тут вдруг случилось внезапное. Я зашел в школьную столовую, а там Лиза Миллер ест макароны. Может, у всех чокнутых улучшения начинаются с макарон? Я подошел к ней и сказал: «Привет, приятного аппетита». Она посмотрела на меня своим фирменным презрительным взглядом и нехотя ответила: «Спасибо». Мне показалось, что она не хочет, чтобы наши одноклассники видели, что мы разговариваем. Все, кто сидел за столом нашего 6 А, отвлеклись от еды и с любопытством слушали наш диалог. Ела она, конечно, жутко медленно. Накалывала одну макаронину на вилку, долго на нее смотрела, потом подносила ко рту и, делая глубокий вдох, съедала. Ну, хоть что-то. Мне почему-то захотелось показать всем, что я не боюсь говорить с Лизой Миллер и не боюсь выглядеть глупым. И мне даже не страшно, если она пошлет меня куда подальше, потому что на самом деле это не имеет никакого значения. Поэтому я сказал ей: 1 декабря у меня день рождения. Если хочешь, приходи». Те, кто сидел поближе, захихикали в кулаки. А может, захихикали все, просто остальных я не видел. Думал, Лиза скажет все, что думает о моем дне рождения и о том, куда мне пойти со своим предложением. Но она, обведя взглядом одноклассников, вдруг сказала: «Конечно, приду. Напиши мне адрес. И давай сядем за отдельный столик». Она поднялась, прихватив с собой тарелку с макаронами, а потом, бросив прощальный взгляд на удивленных ребят, веско заключила: «Занудные уроды».